Нацер, отраслью, понимаете, назарянином. А православный переводчик перевел назареем. Так вот, нацер, отрасль и назарей – это разные слова. Поймите, братья, поняли меня, да, немножко? Или не поняли ничего? Скажите прямо. Кто понял? Кто понял? Ну-ка, объясни, пожалуйста. Ага. Ну, в общем, он поселился в Назарете, да? Назарет по-еврейски «нацер». И это отрасль. И вот по Исаии произойдет отрасль от корня Иисеева. И пророчество сбылось, что поселился в Назарете и наречется отраслью, назарянином. Поняли, да, братья? А не назареем. Там кто-то руку поднимает. Пожалуйста. Да, там правильно. Ну да. Но там тоже о Христе говорят, пьет вино, там тоже. И потом, братья, тут это особое рассуждение. А вином назывался и сок виноградный. Вот помните, в темнице виночерпию снится сон, да? С Иосифом, который сидит. Виноград не кисть. Выжил я, взял кисть, выжил вино в чашу фараона и подал фараону. Значит, выжил вино, но крепленное было, нет? И подал, оно тоже вино. Но это мы не будем сейчас. Мне самое главное, вот это вы поняли бы, что он нацер, не назарей, а нацер вот это. Но я не об этом главное хочу сказать. Давайте дальше. Всем все ясно, нет? Ну, слава Богу. Название «Назарей» действительно происходит от слова «нацер» – «отрасль». Такой же смысл заключен в местах. Запишите места. Матфея 26:71 – именно «отрасль», а не «назарей». Матфея 26:71, Матфея 14:47, Лука 18:37, Иоанн 18:5, Иоанн 19:19. Вот там то же самое подразумевается нацер, отрасль. И даже вот, ну, я не стоит, может, говорить, но все-таки хочу сказать, вот есть такое произведение «Мастер и Маргаритка», да? Там и дьявольщина, и все там есть. Но Иисус там назван Ганоцри. Ганоцри. Я помню, когда сидел в тюрьме, со мной рядом министр по строительству Казахстана, и он вот говорит, я никак не могу понять, почему Иисус назван Ганоцри. А он и назван опять Нацер, Ганоцри, Назарянин. Понимаете, братья? И вот этот Булгаков так и назвал его по названию отрасль. Нацер, Ганоцри. Ну, это так уже. Теперь дальше пойдем. В-четвертых, утверждать, что батюшка тоже Назарей, безосновательно. Так как Назареем категорически запрещалось употребление вина и крепких напитков, числа 6:3. Назареем-то вот запрещалось употребление вина и крепких напитков. И даже все от винограда, даже косточек от виноградного сока. А вот батюшки, как правило, очень любят приложиться к чарке с вином и даже с водкой. А? Без попод. Нет, они без, у них вполне, пожалуйста, пей, но не упивайся их, это да. Вот там будет целая глава в книге, вот эта Кобзаря, где он защищает пить вино. И нас хотят назвать грешниками, что мы обличаем, и мы не имеем права обличать. Им не возбраняется, да и другим мы не советуем, пей, но не упивайся. Эти им подобные деяния давно обезличили православных священников. Я вам в прошлый раз говорил, что Достоевский говорит, легко русскому человеку сделаться атеистом. И русский человек непременно верует в атеизм как в новую религию, не замечая того, что веровал нуль. Почему так? Священники подготовили эту почву. Они сами подвели русского простого человека к этому. Пойдемте дальше. Теперь, какими же должны быть священники? Вот очень интересное место, запишите Иезекииль 44, 20, 21. Вот это место прям приводить, оно сбивает их с толку. Иезекииль 44, 20, 21. Слушаем. «И головы своей они не должны брить, и не должны отпускать волос, а пусть непременно стригут головы свои, и вина не должен пить ни один священник». Вот он какой. И по Ветхому-то Завету ничего не получается. И когда даже Аарону священство и его сыновьям, что ни в коем случае крепких напитков вина не пить, когда они ходят на служение. Ну, а скажем, а нам? А нам сказано, вы род избранный, царственное священство. И мы такими должны всегда быть. Значит, мы всегда должны быть какими? Трезвыми. Абсолютно даже вот если по логике, по догматике Ветхого священства. Вот это место я еще раз повторю, очень хорошее. «И головы свои не должны брить, и не должны отпускать волос». Это к священникам относится. «А пусть непременно стригут головы свои, и вина не должны пить ни один священник». Вот скажите, и все. Вся обрядность, о которой идет речь, является ветхозаветной традицией. Это подтверждает и Кобзарь. Но Христос завещал, молодое вино вливать нужно в новые мехи. Матфея 9, 17, Марк 2, 22. Он говорит, не вливает вина молодого в старые мехи, потому что разорвутся мехи, и все. Новое учение должно быть и новую догматику иметь. В наше время гласности, когда вот материалы совершенно секретно стали доступными, очень неприглядной форме выглядят православные архиереи. Большинство из них были или сотрудники, или штатные работники КГБ. Защитники преемственности священства, они говорят, лишь бы преемственность была. Но неужели им непонятно, что ничего не осталось на таких, в кавычках, священников, как Тальков пел, КГБшный погон под рясой? Вон западная американская русская церковь, она дала данные, сколько было работников КГБ. Московская патриархия говорит, давайте вместе быть. Они говорят, ни в коем случае, вы потеряли все священство. И никакой там преемственности не осталось. Теперь соловецкие узники, ну, Сталин всех сажал. И там много на Соловках было православных. Они, освободившись, тоже говорят, вы потеряли все священство. Надо совершенно пересматривать священство. У нас на Украине тоже отделились от Москвы, филаретовцы называются, теперь своя епархия. Их ругают, конечно, все прочее. И вот они выпустили газету, и титульный лист вот такой большой, «Московский патриарх», и написано «Патриарх Москвы, агент Лубянки». А сзади полное разоблачение, когда был завербован еще в Латвии и все прочее. Ну, это мы немножко громко не говорим, да это, может, и не надо, но в то же время вот так. Ну, удивительная вещь. Я помню еще от Доус, у нас город Торез был, и совершенно известно было всем, что Торезский священник член партии. И я ехал на автобусе, и старушки с этими с куличками едут. Я говорю, куда едем? Кулички светить, миленькие, раз не знаешь, Пасха. Ну, я дальше говорю, бабушка, ведь у вас священник-то партийный. Знамо дело партийное, сейчас нельзя, сыночек, иначе. Там шпионов разных много, только партийный должен священник. Какое недомыслие! Ну, что делать? Вот на том все и стоит. Значит, братья, вот видите, такая шаткая позиция современного священства. Вот и Кобзарь, и Кураев приводят завышенные данные о страданцах за веру среди православных. Но мы знаем, что вот в гонении 61 года по 88 только два православных священника так высветились, как борцы за правду. Якунин и еще Дудко. Дудко действительно, он смело выступал и все. Но где сейчас они? Дудко ушел в правительство, в какую-то партию. Якунина вообще где-то замяли. Если они уже у вас хорошие, так высвети, нет, опять там сидят другие лица. А они вот так и остались. И вот в местах лишения свободы, кто, я вот за 9 лет ни одного не встретил православного, который сидел бы за веру. Ни одного не встретил. Потому что это и естественно. А вот у нас 5000 лет лишения свободы за 27 лет. С 61 по 88 год. 5000 лет лишения свободы. 61 по 88. Обличение православного священства является решительным заявлением бывших православных узников соловецких монастырей. Теперь посмотрите, на каком основании они не могут быть священниками. Никакой преемственности на них остается. На основании 4 царств, 16 глава, 10-14 стихи. Там мы знаем, что как царь Ахаз сделал другой жертвенник, а медный сдвинул в сторону. Сдвинутый жертвенник утрачивает назначение. Откровение 2.5. Сдвину светильник. Сдвинутый светильник утрачивает назначение. Сдвинутый священник, который не пред лицом Бога, он утрачивает свое назначение. И вот на основании Иезекииль 44.9.10 запишите. Иезекииль 44.9.10 и 13. На основании этого они утратили всю преемственность священства. Я вам скажу сейчас место это. Иезекииль 44, 9, 10, 13. Читаю это место. «Никакой сын чужой, не обрезанный сердцем и не обрезанный плотью, не должен входить в святилище мое, равно и левиты, которые удалились от меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою. Они не будут приближаться ко мне, чтобы священно действовать предо мною и приступать ко всем святыням моим». Пожалуйста. Священство утрачивается по Ветхому Завету по неверности. А тут прямая неверность. Сдача всех позиций безбожному атеизму была. Поэтому какая там преемственность? Там ничего не осталось. Маленький заголовок о постах. У нас еще есть где-то 5 минут. Быстренько пройдем. Ну, братья мои, давайте о постах я очень коротко. Посты мы признаем, да? Посты полезны. Посты могут быть личные посты, когда я пощусь. Посты могут быть общего плана. Вот запишите один пост. Есфир 4.3. Есфир 4.3. «Было большое сетование иудеев, и пост, и плач, и вопль, потому что вышел указ об истреблении иудеев». И там Есфир просит Мардохея, помните, «идите и поститесь, и я буду в посте». Это, естественно, какой-то целевой пост. Значит, постились Давид, Псалом 108:24, Даниил 10:3, апостол Павел часто пребывал в посте, 1 Коринфянам 11:27. Постом и молитвой служила Богу старица Анна. И вот сказала Есфир, Есфир 4, 15-16 еще записываем. Есфир 4, 15-16. Сказал Есфир в ответ Мардохею. Так, мы запомнили, кто Мардохей был в Есфире? Двоюродный брат, чтобы никто не сказал дяде после этих курсов, да? Хорошо? «И сказал Есфир в ответ Мардохею, пойди, собери всех иудеев, собравшихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью, и я за служанкой моим буду также поститься, а потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Вот образец общего целенаправленного поста. А? Псалом 108:24. Ну, братья, у нас тоже в раз весь посты целенаправленные. И каждую пятницу целенаправленный пост, в среду личный пост. Но вот таких 4 больших постов, конечно, у нас нет. Это сугубо церковная выдумка постановления. Хотя в Ветхом Завете есть основания. Помните, когда вот апостол Павел плыл и пост уже прошел? Помните, да? Очевидно, были посты общие, но вот такие изнурительные посты, они очень не всем подходят. Притом, мясо нельзя есть, а осетрину можно. А где простой прихожанин найдет осетрину с черной икрой, чтобы поесть? И он ест картошечку, изнемогает, а священчик осетринки найдет. Понимаете, это все вот не соответствует все выдумки человеческие. Поэтому, посмотрите, пост должен, но он не должен быть изнурительным. 1 Коринфян 3, 16-17. Пост полезен, но он не должен разрушать храм тела. Дальше. Римлян 12, 1. Мы должны предоставить тела для разумного служения. Все разумно должно. Угождение плоти очень опасно, но не менее опасно попрать свободу во Христе. Галатам 5.1. И давайте еще запишем вот это место. Колоссянам 2.16-18. Колоссянам 2.16-18 и 23 стих еще. Я прочитаю это место. «Итак, никто да не осуждает вас, — пишет апостол Павел, — за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего тела во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрением и служением ангелам, вторгаясь в то, чего не видел. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». Ну, еще хороший образец, пост Исаия 58, 6, 8. Он говорит, значит, что «твори правду, прежде чем там что-то поститься, возврати залог». В общем, пост – это обязательно творить правду. И заканчивает эту тему, хочу вам привести размышление Соловьева о посте. Владимир Сергеевич Соловьев. Он говорит, пост, сущность его в чем? Часовой встал на пост. Пост, вот это одно и то же, пост, понимаете? Часовой на посту. Есть пост воли, пост ума. И еще пост, он здесь отвечает, пост ума, ага, пост чувства и пост воли. Вот запишите, если хотите, но он православный, он считается гением общечеловеческой мысли, Соловьев Владимир Сергеевич, так я иногда привожу его. Пост ума, не давай пищи праздному мудрствованию. Вот он, хороший пост. Пребывай в слове, молись, не давай пищи праздному мудрствованию. Подчиняй умственную деятельность нравственным требованиям. Очень хорошие советы. Пост ума. Дальше, пост воли. Не давай пищи своему самолюбию. Это пост воли. Не давай пищи своему самолюбию. Один брат приводит пример. Уж я так работал над собой, чтобы где-то не вспылить или что-то, всех хананиян истребил. Говорил проповедь, схожу с кафедры. Одна старушка говорит, милый мой, да что ж ты там наговорил? Совершенно не так, надо понимать. Я открыл рот-то, но не сказал. А хотел сказать, а кто ты такая? Понимаете? Говорю, вот тебе и раз. Ловил-ловил хананиян-то там, а еще где-то один засел. Вот это и будет пост воли. Не давай пищи своему самолюбию. И третий пост чувства – это обуздание чувственности. Конечно, низкой чувственности. При этом, конечно, хорошо и не кушать. Вот на этом мы сделаем перерыв с вами. А? Пост, да, не давай пищи праздному чувствованию. Это пост чувства. Помолитесь, братья. Молитва – это наше общение с Богом. Через Слово Бог говорит нам, через молитву мы говорим Богу. Если даже мы не очень речистые, Бог все равно хочет слышать наши молитвы. Наверное, любой матери приятно, когда дитя бегало, а потом говорит: «Мама, мама». Это я помню, у нас Виталик был в ансамбле. Приходит и говорит, мне говорит жена, сказал первое слово, какое? «Мама, а что это не папа?» говорит. Приятно и отцу, и матери, и поэтому Богу приятно слышать наши молитвы. И, братья, у Бога немых детей нет, а Духа Святого несовершенных инвалидов не рождается. Если рождается, то он должен обращаться, подавать голос. И поэтому, если кто-то не молится, вы увещевайте, чтобы они молились. Но проблема в чем заключается? Грешников Бог не слушает. Иоанна 9:31. Грешников Бог не слушает. Еще Исаия 59:1. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не тяжелело, чтобы слышать, но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим. Поэтому грешник должен примириться с Богом, и тогда уже Бог будет слышать молитву и отвечать. Первую молитву, на которую Бог отвечает, это молитва покаяния. Она очень короткая. Мытарь всего несколько слов употребил. Лука 18:13. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Слепой Вартимей еще меньше слов употребил. Марк 10:47. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Когда человек будет утопать, он не будет сочинять стихотворение или какую-то красивую фразу, или еще тем более читать какое-то красивое стихотворение, будет кричать: «Люди, спасите!». Поэтому первый крик: «Господи, прости меня!» Вот которую молитву слушает Бог. 1 Коринфянам 12:3 мы читаем: «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Молитва – это не подбор красивых слов, тем более чужих, а наше непосредственное общение с Богом в Духе Святом. Запишите место Римлянам 8:26-27. Римлянам 8:26-27. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующие сердца знают, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что всякая чужая, заученная молитва не будет ходатайством за нас Духа Святого. Рассказывают пример, у генерала был денщик, и денщик был неграмотный. И он всегда просил домой кого-нибудь написать письмо. И вдруг видит, генерал жжет старые письма. Он говорит: «Что вы делаете? Дайте мне их». «Зачем?» «Да я всех прошу написать, я теперь буду их посылать». Он говорит: «Милый мой, да как же они твои будут письма?» Так и все вот заученные молитвы православных – это не твоя молитва, а чья-то заученная. Она может назидать. Она может восхитить нас, как вот мы восхищаемся хорошим стихотворением, хорошим псалмом, но чтобы эта молитва, посланная Отцу Небесному, она не будет, она не достигнет своей цели. Вот это тоже разъясните православным. А большинство из них, ну, отче наш, ладно, то заученными молитвы молятся и все. А правда и правильность заученной молитвы Кобзарь ссылается на протестантских евангелистов Билли Грэма и Виктора Гамма. Видите, как он подметил? Когда, говорит, они призывают на покаяние, выходят люди, они говорят: «Повторяйте за мной». Правильно они делают или нет? Неправильно, братья. И мы должны сказать, что это вряд ли можем мы считать покаянием. Покаяние, когда душа обратится к Богу лично, и после нее мы помолимся, вот это будет покаяние. Поэтому мы тоже не приветствуем такой способ массового покаяния за повторение молитвы. И мы должны об этом правильно сказать и православным. Потому что Римлянам 10 глава, 9-10 стихи. Если сердцем твоим будешь веровать, а устами исповедовать, то спасешься, потому что сердцем веруют в праведности, а устами исповедуют ко спасению. И при том, если кто стыдится помолиться вот так, личной молитвой, то так Христос говорит, Матфея 10:32. «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я пред Отцом моим Небесным. А кто постыдится меня и слов моих, того Сын Человеческий постыдится, когда придет в славе своей». Луки 9:26. Поэтому обязательно молитва покаяния должна быть открыта, произнесена, обращенная к Богу. Вот такой заголовочек дальше о монашестве. Что? Конечно, можно. Ну, может, и такое. Бог просто продляет милость над ними. Но да, но прощается человек только после молитвы покаяния, начинается беседа с Богом. Бог, мне отец рассказывал, говорит, оружие-то я не взял, потом его под расстрел бросили уже, а Бог как чудом спас. Вот в окружение попали, и говорит, вот сосны, как трава летели, как вот косила артиллерия. И один, говорит, там высокий чин, прям упал на колени и кричал, «Господи, если ты есть, спаси мою душу, если она есть». Вот и так уже Бог заставляет, конечно. Но Бог продляет милость, конечно, но примиряется грешник только, когда он признает себя грех. А? Пожалуйста. Да, они, да, они вот ее говорят, они до 200 раз в день надо повторить. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного». Да. Повторять, повторять, повторять. Ну, это хорошо. Но, Отче наш, но не дошло бы этого до такого состояния, как кришнаиды по 200 тысяч раз повторяют. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Кришна. И потом уже такая Хари становится непонятной. О монашестве, пожалуйста. Слово «монах» происходит от греческого слова «монахос», означающее «одинокий». «Монахос» – «одинокий». Истоки монашеского движения надо искать в церкви и за ее пределами. Например, Ориген, это церковный писатель, стал вести монашеский образ жизни – не по Евангелию, а последовал платоновскому идеалу мудрой жизни. Ну, Платон, знаете, кто? Греческий философ такой, да? У него много таких очень нравственных поучений. И вот гностицизм учение, вы слышали немножко, часто мы употребляем, еретическое учение, гностицизм. Это была попытка примирить христианство с учением Платона, Аристотеля, Сократа, понимаете? И вот из платоновского учения Ориген вынес вот этот идеал мудрой жизни, не вступать в брак. Поэтому это не евангельский принцип даже. Он ограничил себя самым необходимым, начал вести крайне скептический образ жизни. Гностики учили о непримиримом противоречии между телом и духом. У гностиков учения дух создал Бог, а дьявол – плоть, понимаете? И вот такая вражда между ними, когда мы знаем, что Бог творит вот это еретическое течение, и отсюда тело умерщвляют до предела, как только можно. Ну, в то же время есть рациональное. Не позволяй душе лениться, чтоб в воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Не позволяй лежать в постели, и чтобы не было беды, держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды. Это вот светский поэт написал, но очень правильно. Праздность – мать пороков. Поэтому, братья, никогда не залеживайтесь в постели. Проснулись, по струночке умывайтесь и за дело. А то в праздности мысли такие нехорошие пошли. Поэтому пусть Бог вас в этом тоже благословит. В Священном Писании, особенно в посланиях Павла, есть поощрение безбрачной жизни. Так как у человека, не связанного узами брака, появляется больше возможность служить Богу. Мы знаем. Апостол говорит, желаю, чтобы все были, как я. И если девица не выйдет замуж, что лучше сделает? Потому что надо больше Богу служить. А тут надо заботиться о муже, о плоти. Это все так. В монашеской жизни побуждали различные школы классической философии. Кто стал первым монахом? Вот два источника, кто стал первым монахом. По писателю Иерониму, Павел первый монах, Афанасий Великий, говорит, что Антоний первый монах. Иероним, описывая жизнь Павла, упоминает, что он ушел в пустыню в середине третьего века, спасаясь от гонений. Вот еще один источник монаш, спасаясь от гонений. Ну, может и так, но все же Христос говорил, идите по всему миру, да? Не замыкайтесь, а несите весть. И настоящие христиане, они и на арену шли, и проповедовали, и оставались верными. Для Антония, монаха, решающим было повеление Христа богатому юноше. Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Приходи, сделай, следуй за мной. Он сделал так. Но вместо того, чтобы следовать за Христом, нести Евангелие, он удалился и стал вести монашеский образ жизни. Он был крайне недоволен роскошной жизнью епископов, получивших от императора Константина многие привилегии. Значит, первых два века монахов не было. А потом вот они стали появляться. И особенно много появилось, когда вот церковь стала государственной. То люди, ища святости, в протест этого уходили в пустыни куда-то, чтобы не видеть вот этого засилья церкви государством. Главная причина распространения монашества. Монашество получило свое широкое распространение после Константина, когда в церковь хлынуло много номинальных верующих. Многие истинные христиане не могли этого выносить, но и не было сил изменить ту ситуацию, они уходили в пустыне. Кобзарь вот такой упрек бросает нам. Хулят протестанцы, путь безбрачия, как будто бы Христос никогда не говорил о скопцах, о скопивших себя для Царства Божия, как будто у нас нет примеров Христа, Иоанна Крестителя, апостола Павла и многих других отцов Церкви, сознательно, не по причине физической болезни, отказавшихся от брака ради Господа. Но мы никогда не хвалили никакое безбрачие. Наоборот, если кто-то решался, то это его личное дело. И если наши сестрички совершали подвиг, что не захотели за мирских выходить, мы только приветствовали. Но большая разница, когда, например, кто-то остается безбрачным и трудится для Господа, или уйти куда-то в монастырь, закрыться там от труда. От этого совсем разные вещи будут. Христос так говорит, Матфея 12:36. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они отчет в день суда. Поэтому вот эти обвинения не нам совершенно не свойственны, и мы никого не порицали, если кто оставался безбрачным ради Господа». Есть огромная разница между монахами и монахинями, ведущими отшельнический образ жизни, и благословенными тружениками и труженицами на небе Божьей, отказавшимися ради Господа от брачной жизни и ведущим большую работу по распространению Евангелия. Вот и апостола Павла очень трудно причислить к монахам. Он не ушел ни в пустыню, никуда. Он ходил, проповедовал и оставался вот свободным в Господе, лишь бы распространить больше Евангелия. Вот проповедник Дуайт Моуди очень интересно сказал. Христианин, можете записать, будете использовать. Христианин должен быть подобен лодке, плывущей по бурному морю. Христианин должен быть подобен лодке, плывущей по бурному морю. Лодка в море. Но море в лодке не должно быть. Если море заходит в лодку, то лодка что? Тонет. Вот такое состояние должно быть. Христианин должен быть подобен лодке, плывущей по бурному морю. Лодка в море, и мы в мире, но мира в нас не должно быть. И уход из мира, он не основателен. Мы из моря никуда не уйдем, тогда лодка не поплывет. И в этом плане пусть Бог нам тоже поможет правильно иметь понятие. 1 Коринфянам 9:5 апостол Павел говорит, «Или не имеем власти иметь спутницы, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа». Значит, и апостолы, и братья Господни, и Петр, они имели жен. И вот опять этот священник Горохов спрашивает, кто отнял жену у епископа? Помните, мы задавали, он задает вопрос. Апостол Павел к Тимофею пишет, к Титу, епископ должен быть, что мужем одной жены. Кто отнял жену у епископа? Вот это. А у них уже, и у католиков, и у православных, епископ только из монахов должен быть. Это сугубо выдумка человеческая. Поэтому в этом плане тоже полное несоответствие с Писанием. Монах Пахомий уже стал образовывать монастыри. Вот подмена священного Писания заповедью на заповедь, правило на правило – и порождает вот такие совершенно чуждые Писанию догматические отклонения. 1 Коринфянам 9:5. «Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену». Вот и Священное Писание дает право вступать в брак. Но если кто в сердце своем решается, это, конечно, особый подвиг. Но, чтобы не получилось наоборот. Не дедушка, я еще был юным, так, где-то были такие мысли. А он говорит, ты знаешь, милочек, смотри, не переоценивай себя. Я вот был в ссылке, говорит, у меня домик холодный был. И я вот выйду, дровишки накол, надо побольше взять. Наберу охапочку, вроде хорошо. Да еще пару поленцев, наклонился и потерял, что имел. Все упало. Поэтому тут каждый должен иметь свое дарование. Очень-очень серьезно этот вопрос решать с Богом, чтобы не потерять того, над чем мы трудимся. Очень важная тема теперь, братья. Одна из ключевых тем, успеем мы или нет, не знаю, о спасении в православии. По делам или по благодати, об уверенности в спасении. Вот это ключевая тема. Ведь в конце концов, пусть бы так и поклонялись или что, но ведь они не спасенные, братья, не спасенные. Потому что спроси, они не знают, спасен, нет, они пожмут плечами. Это очень основная тема. Нога болела? А, мама заболела? Батюшку? Батюшка говорит, да? Или кто? А. Да нет, никто за другого не может сказать, спасена или нет. Сей самый Дух свидетель Духу нашему. Когда кто-то скажет, я спасен, вот это спасен. А так думать мы можем. А, ну если покаялись, то другое дело, что ж мы. Слава Богу. Сколько православных стали баптистами. Слава Богу, мы что-то...